Глава 30. Когда представление закончилось, Ричард проводил меня порталом в замок, поклонился и вернулся порталом домой. Я поднялась к себе, переоделась и, умиротворенная, улеглась спать. Мне было хорошо и спокойно. На следующее утро, едва я успела позавтракать и углубиться в проверку вчерашних ученических работ, в кабинет, как всегда, словно свежий ветер, ворвалась Люсинда. На сей раз на ее лице не было привычного беззаботного веселья, а читалась смесь решимости и скуки. «Кузина, мне нужно серьезно с тобой поговорить», — объявила она, опускаясь в кресло напротив моего стола без приглашения. «Я не могу больше выносить эту столичную тусовку. Одни и те же лица, одни и те же разговоры, одни и те же приемы. Это сводит меня с ума». Я отложила перо с интересом, глядя на нее. «И что же ты предлагаешь? Бежать в леса троллей в поисках приключений?» «Нет, что ты!» Она презрительно сморщила носик. «У меня есть идея получше. Возьми меня к себе. Я хочу преподавать». Я невольно рассмеялась. «Люсинда, дорогая, ты преподаватель? И что именно? Искусство выбирать туфли под цвет платья?» «Нет», — она вспыхнула, но тут же выпрямилась с видом оскорбленного достоинства. «Я прекрасно знаю придворный этикет. Во всех его, как выражается тетушка, утомительных и бесполезных мелочах. Я знаю, кто с кем должен здороваться первым, какую вилку использовать для улиток, как вести беседу с герцогом, который старше гор, и с юной графиней, у которой в голове одни наряды. Мадмуазель де Люмьер, конечно, классика, но она учит тому, что было актуально полвека назад. А я знаю, как все устроено сейчас. И она многозначительно подняла палец. Я могу научить твоих девиц не просто правильно кланяться, а производить впечатление, чтобы, оказавшись в столице, они не терялись, а блистали. Ее слова заставили меня задуматься. Безумная идея вдруг обрела рациональное зерно. Люсинда, при всей ее легкомысленности, была дитем высшего света и знала его изнутри. Ее знания были свежими и практическими. Да, она могла быть непостоянной, но ее энтузиазм и связи могли стать ценным активом. «Ты понимаешь, что это не игра?» — строго спросила я. «Это ответственность, расписание, планы уроков, проверка знаний. Никаких внезапных отлучек на неделю ради модного бала». «Понимаю», — кивнула она с такой серьезностью, на какую только была способна. «Я готова, честно. Мне скучно, кузина. А здесь жизнь настоящая. Пожалуйста». Я взглянула на ее горящие глаза и сдалась. Возможно, этот порыв ветра как раз и был тем, что нужно моим девочкам, чтобы увереннее войти в тот мир, откуда многие из них были изгнаны. «Хорошо», — сказала я. «Испытательный срок — месяц. Составляй учебный план и приходи завтра его утверждать. И да помогут тебе боги, если ты хоть одну из моих учениц научишь чему-то неподобающему». Люсинда взвизгнула от восторга, подпрыгнула, обняла меня и вылетела из кабинета, пообещав вернуться с самым блестящим курсом этикета в истории Лантанира. Я осталась сидеть, качая головой. Мой замок стремительно превращался в филиал столицы. Но, черт возьми, возможно, именно в этом хаосе и заключалась его настоящая сила. На следующее утро Люсинда ворвалась в мой кабинет с сияющим видом и торжественно вручила мне изящно исписанный лист пергамента. Я принялась изучать его, пока кузина буквально плясала на месте от нетерпения. Учебный план. Курс «Современный придворный этикет. Искусство быть незаурядной». Преподаватель – графиня Люсинда Горд-Шартанская. План был разбит на модули от основ осанки и беседы до тонкостей межрасового общения и даже кризисных ситуаций, вроде пролитого на принца вина. Он был свежим, дерзким и невероятно практичным. Именно этим он и привлек мое внимание. Я отложила пергамент и посмотрела на Люсинду. «Интересно», — начала я, — «особенно модуль о межрасовом общении. Это то, чего не хватает в классическом курсе «Мадмуазель де Люмьер». «Я же говорила!» — вспыхнула она. «Она учит, как было при прабабушке, а я знаю, как все устроено сейчас». Пока она говорила, я мысленно взвешивала все «за» и «против». С одной стороны, плюсы были очевидны. Актуальность, практическая направленность, собственный неподдельный энтузиазм Люсинды, который мог заразить учениц. И главное – фокус на уверенности в себе, а не на слепом следовании правилам. Но были и серьезные минусы, вызывавшие у меня тревогу. Риск поверхностности подхода в обучении, некоторое легкомыслие в подходах и потенциальный конфликт с фундаментальной, но несколько архаичной системой «Мадмуазель де Люмьер». «Хорошо», — сказала я наконец, видя, как Люсинда замирает в ожидании. «План я утверждаю, но с условиями». Я объяснила ей, что ее курс должен согласовываться с занятиями «Мадмуазель де Люмьер», чтобы не создавать путаницы в головах учениц, и что ее задача не заменить классику, а дополнить ее современными инструментами. Напоследок я с сомнением поинтересовалась насчет пролитого вина. «Пролитое вино на принца. Ты серьезно?» «Абсолютно серьезно», — залилась смехом Люсинда, довольная, что ее план не отвергают и что ее саму допускают к обучению адепток. «Ты не представляешь, как часто это происходит». Она выскочила из кабинета, пообещав не подвести. Я осталась сидеть, размышляя о том, что только что впустила в стены своего института свежий, но очень беспокойный ветер. Опыт должен был показать, принесет ли он с собой обновление или же станет причиной настоящего педагогического урагана. Но в тот момент я почувствовала, что идем верным путем. Путь к настоящему образованию лежит через умение сочетать устои с новаторством.